Но в этот счастливейший час, когда он узнал, что ради него она отвергла соблазн огромного богатства, ему незачем было более обуздывать себя. Она стала рассказывать ему о сватовстве Шагерстрёма, но он едва слушал ее, то и дело прерывая ее рассказ поцелуями. Когда она умолкла, он снова принялся целовать ее, а потом они сидели в полном молчании, обняв друг друга. Куда же девались гордые и суровые слова, которые он намеревался высказать ей? Выветрились из головы, изгладились из памяти. Они не нужны были больше. Карл Артур знал теперь, что его любимая не может быть ему опасна. Она не была рабой Мамоны, как он того опасался. Ведь подумать только, какое огромное богатство отвергла она сегодня, дабы остаться ему верной. Шарлотта покоилась в его объятиях, и легкая улыбка играла на ее губах. Она казалась счастливой, счастливее, чем когда-либо. О чем она думала? Может быть, в эти минуты она говорила себе, что ей не надо ничего, кроме его любви. Быть может, она и думать бросила об этой должности учителя, которая едва не разлучила их. Она молчала, но он как будто слышал ее мысли. «Будем же, наконец, вместе. Я не ставлю никаких условий. Мне не нужно ничего». Ничего, кроме твоей любви. Но неужели он допустит, чтобы она превзошла его своим благородством? Нет, нет, он доставит ей величайшую радость. Он шепнет ей, что теперь, когда он постиг ее душу, он, наконец, решился. Теперь он попытается обеспечить им обоим приличное содержание. О, какое блаженное молчание! Слышала ли она то, что он произнес про себя? Слышала ли она обещание, которое он дал ей? Он сделал над собой усилие, чтобы облечь свои мысли в слова. «Ах, Шарлотта», — сказал он, — «смогу ли я когда-нибудь воздать тебе за то, что ты отвергла сегодня ради меня?» Она сидела, положив голову ему на плечо, и он не мог видеть ее лица. «Милый друг мой», — услыхал он ее ответ, — «мне незачем тревожиться. Я убеждена, что ты в полной мере вознаградишь меня за это». «Вознаградишь? А что разумеет она под этим словом? Хочет ли она сказать, что не требует иной награды, кроме его любви? Или имеет в виду что-нибудь другое? Отчего она потупила взор? Отчего не смотрит ему в глаза? Неужто она полагает его столь незавидным женихом, что требует награды за свою верность? Он как-никак пастор, доктор философии, сын почтенных родителей. Он всегда стремился исполнять свой долг и вел беспорочную жизнь. Он начал уже добиваться признания как проповедник. Так неужто отказ от Шагерстрёма и впрямь представляется ей столь великой жертвой? Нет, нет, разумеется, ничего подобного она не думает. Ему не следует горячиться. Он должен кротко и спокойно выведать ее мысли. «Что ты разумеешь под вознаграждением? Я ведь решительно ничего не могу дать тебе». Она еще теснее прижалась к нему и шепнула ему на ухо: «Ты слишком принижаешь себя, друг мой. Ты мог бы стать настоятелем собора или даже епископом.